Глава 11. Когда он добрел до госпиталя, его брюки были мокрыми от росы, обшлага забрызганы грязью. Он сразу же пошел к себе переодеться, лелея слабую надежду, что она ждет его там, что они еще хоть немного смогут побыть вдвоем. Но нет, разумеется, она его там не ждала. Ей надо было отнести грибы на кухню, сменить одежду. Он сознавал, что пока солдаты во дворе, она вряд ли рискнет прийти к нему в комнату. Оставшись один, он постарался собраться с мыслями. Он не вполне понимал, что произошло. То, как она взяла его руку, поцеловала ее, произнесла его имя, ее слезы, которые, по крайней мере, в то мгновение казались слезами радости, все это поначалу склонило его к мысли, что она скажет «да». Но стоило ей обернуться к нему, как сгустилось сомнение. Во взгляде ее читалась печаль, и, готовый к любому отклику, он все же не ожидал, что она, всегда решительно идущая напролом, вдруг убежит. Он так и не сказал, что любит ее. Может быть, это была ошибка? Зашел ли он слишком далеко, или, наоборот, недостаточно далеко? У себя в одиночестве он прикоснулся к синяку на плече, где оставался едва заметный след ее зубов. Теперь и это казалось двусмысленным. Укус может быть страстным, а может быть предупреждающим. Но мгновения, пронизанные солнечными бликами, когда она прижималась к нему в воде, то, как она произнесла его имя, в этом он ошибаться не мог. В свежей одежде он вышел во двор. Все потихоньку собирались на ужин, и когда он шел к церкви, ему навстречу дохнуло запахом вареной картошки. Внутри он обнаружил Жмудовского. «А, вот и вы!» — санитар нес связку белья в прачечную. «Мы уж начали беспокоиться». «А где Маргарета?» — спросил Люций уж совсем возможным безразличием. Жмудовский погладил бороду. «Вы ж вроде были вместе». «Да». Он замер, живот свело спазмом. Не могло ли чего-нибудь случиться на коротком промежутке от леса до деревни? Это казалось маловероятным. В лесу могло поджидать всякое, но дорога была безопасна. Мы были вместе, но она ходит очень быстро. Она раньше дошла до деревни. Санитар, казалось, был вполне удовлетворен этим объяснением. «Ну, значит, в ризнице, наверное, или моется. А то я уж забеспокоился, что она ходила одна». Однако к вечернему обходу Маргарета так и не появилась. Люциуш отправился к ризнице, постучался и, не получив ответа, заглянул внутрь. Там никого не было, как и признаков того, что она приходила. Ни корзины припасов, ни запачканного подрясника. Он снова столкнулся со Жмудовским. «Так и ничего?» Люциуш помотал головой. Они стояли во дворе. Трава отбрасывала высокие тени в вечернем солнце. Он хотел объяснить санитару, что случилось, что, возможно, она решила побыть одна, обдумать его предложение, что, может быть, она просто пока не готова снова столкнуться с ним лицом к лицу. «По-моему, надо бы ее поискать», — сказал Жмудовский. Люциуш кивнул и оглядел склоны холмов, перевал, дорогу, ведущую к тому месту, где он видел ее в последний раз, потом снова взглянул вверх на едва заметные тропки, взбирающиеся в горы, к другим деревням, может быть, даже к ее дому. Эта мысль пришла ему в голову неожиданно. «Нет», — сказал он себе, — «Маргарета не могла сбежать. Она не поступит так ни с ним, ни со своими пациентами. Она не может их всех бросить». Солнце только-только начало опускаться за вершины гор, когда они отправились на поиски. Пышное подбрюшье облаков было залито розовым и лиловым. «Такое небо что-то предрекает», — подумал он, — «покой или бурю?» Маргарета бы знала наверняка, а ему стоило обращать больше внимания на подобные знаки. Выше, в просвете между облаками, висел Марс. Стая ворон кружилась, каркая и словно злясь на присутствие чего-то ему невидимого. Их было четверо. Жмудовский отправился по дороге вниз в долину до Быстрицы, а Шварц, в мирной жизни геолог, прибывший 2 месяца назад с раздробленной бедренной костью, и полными карманами мезозойских аммонитов, сказал, что двинется вверх по реке. Крайняк, передавший кухонные обязанности поваренку, собирался на поиски в деревню. «А вы, пан доктор?» — спросил Жмудовский. Люциуш уже подумал о развалинах сторожевой башни. «Я приходила сюда, мучаясь вопросами, на которые нет ответа. Я пойду по тропинке к перевалу», — сказал он. «Там есть место, куда она любит ходить». Даже если они и заметили в этом личную нотку, они ничего не сказали. Договорились, что если она вернется, то позвонят в колокола, чтобы дать знать тем, кто продолжает поиски. В госпитале Люциуш в торопях собрал вещмешок, взял воду, хлеб, одеяло, на случай, если она замерзла. Документы, как всегда, были спрятаны в карманах. Фонарь, спички, пистолет, принадлежавший одному из умерших. Он молча шел со Шварцем до места, где подъем становился круче, а дорога раздваивалась. Здесь они расстались. Оказавшись один на склоне холма, он вдруг засомневался. Чутье говорило ему, что она отправилась к развалинам, но с наступлением ночи, в тишине и темноте, он уже не был в этом уверен. В это мгновение на дороге впереди показалась фигура, и его сердце заколотилось в ожидании. Но это была не одна фигура, а две, и скоро с ним поравнялись деревенские женщины в ситцевых платках, а потом, после длинной веревки, корова. Он окликнул их. «Добрый вечер!» Попытка Русинского, жалкая, но, видимо, успешная. Продолжил он по-польски. Не видели ли они женщину на дороге? Одну. Они не поняли. У первой на плече висело старое охотничье ружье, у второй горло было раздуто массивным зобом. В руках она держала палку, заточенную как оружие, с набалдашником из звериной челюсти. Вечно они вооружены. А Маргарета тут одна. Он снова спросил, на этот раз изображая монашеское одеяние, молитвенно складывая руки. Они засмеялись, переглянулись. «Да, да!» — по-польски. «Так, так!» «Где?» Они снова переглянулись, повернулись к нему и пожали плечами. Он показал туда, где дорога уходила вверх. Они с улыбкой кивнули, проследив его взгляд. «Да!» — снова по-польски. Одна из женщин сжала ладони, беззубо смеясь. «Да, то есть, может быть, он все-таки не ошибся. Добрый вечер!» Он пошел быстрее. Дорога поднималась в гору, выравнивалась, потом опять устремлялась вверх. Солнце скрылось, но, к счастью, облака лежали в далекой вышине, гребни светились розовым отблеском. Теплый ветер шевелил листья. Он торопился, стараясь придумать, что скажет, если найдет Маргарету. Сердится ли она на него, или просто обрадуется, что он ее нашел? Она, несомненно, поймет его беспокойство. Ночь, передвигаться в одиночестве опасно. Он не хотел нарушать ее уединение, скажет он. Он только хотел убедиться, что с ней все в порядке. Днем, по дороге домой, он не собирался говорить так опрометчиво, задавать вопросы, на которые она не может ответить. Он готов быть ей кем угодно, мужем или кем-то, с кем можно скрыться в высокой траве у воды, вдали от болезней и войны. Или, если она хочет, они могут вернуться к тому, с чего начали, доктор и сестра. Подъем занял около часа. К этому времени стемнело, в небе светился тонкий месяц, откуда-то доносились едва различимые знакомые залпы. Артиллерия. Но они были далеко, так далеко, что, когда поднимался ветер, Люциуш слышал только шум деревьев. Дойдя до развалин, он убедился, что там никого нет, и позвал ее. Какой-то зверек пробежал по низкой стене и исчез в тени сторожевой башни. Он снова выкрикнул ее имя, пробираясь через камни и поросль сосен, поднимая фонарь. Но никто не откликнулся. У развалин лестницы он остановился, не зная, куда идти. Лицо горело, руки слегка дрожали. Он напомнил себе, что надо сохранять спокойствие. Вспомнил деревенских женщин, старуху, которая сжимала ладони в молитвенном жесте. Но поняла ли она, о чем он спрашивает, или попросту повторяла движение незнакомца, с которым не могла объясниться. Люциуш почувствовал, как в нем снова закипает беспокойство. Может быть, Маргарета уже вернулась? Но тогда бы он услышал колокола. Или она приходила к этим развалинам, как он и думал, но пошла обратно другой дорогой. От сторожевой башни тропинка вела либо вниз, в соседнюю долину, либо вверх по хребту. Но Маргарете незачем было идти ни вниз, ни вверх. Хребет поднимался еще выше, в пространство камней и горных озер, в негостеприимный ландшафт. Люциуш знал, что солдаты там пропадают. Именно там нашли Хорвата. Хорват. Воспоминание всплыло, и он с усилием его оттеснил. Тело в тачке, крестьянин в своей овчине и шапке. Над головой облака плыли со стороны равнины. Время от времени начинало моросить. Он в последний раз оглядел развалины и повернул обратно, но в это мгновение вдруг заметил проблеск серого в соседней долине. Он остановился и прикрутил фонарь. Не то чтобы он что-то увидел, должно быть, показалось. Но вот опять движение внизу. Фигура в юбке медленно двигалась к дальнему хребту, придерживая одеяло над головой. Он выкрикнул ее имя, но ветер был слишком сильный, она не смогла бы его услышать. Поэтому он полез через развалины и вышел сначала на узкую тропку, ведущую вниз, потом на дорогу пошире, которая поднималась по долине и упиралась в подножие холма. Он торопился. До нее лишь несколько минут ходу, но если она минует перевал, он потеряет ее из виду. Люциуш снова крикнул ей вслед. Фигура застыла. Затем стала карабкаться сквозь траву быстрее прежнего. Он крикнул еще раз. Она, видимо, его слышала, потому что обернулась, взглянула и снова заторопилась. Он не понимал, что происходит. Ей хочется побыть одной, вполне естественно, но пускаться в бегство в этот ночной час — безумие. Может быть, это и в самом деле бред, — подумал он. Может быть, вернулась лихорадка? Он уже бежал. Бесполезный фонарь тяжело раскачивался. Свет терялся в густом тумане. Разглядеть ничего было невозможно. Люциуш оставил фонарь у тропы, чтобы подобрать на обратном пути. Прорываясь сквозь заросли, он, наконец, достиг противоположного склона, но она скрылась из виду. Однако ее путь был ясно виден в примятой влажной траве. Он сошел с тропы и устремился по этому следу, который направлялся вверх, извивался и, наконец, у вершины скрылся в густых деревьях. Там, с другой стороны холма, клубился густой туман, и на мгновение он перестал понимать, куда идти, пока вдруг снова не мелькнул ее подрясник. Он двинулся, продираясь сквозь ветки, вышел на поляну и остановился. Пусто. Он снова пошел вперед, теперь медленно и осторожно. Снова позвал. Непроницаемый туман стелился у земли. В воздухе пахло сосной. Он видел не больше, чем на 20 шагов впереди. Голос. «Стей!» Он повернулся. Она стояла сбоку от него, в траве по пояс, с винтовкой у плеча. Девочка лет 12, мокрая от росы, тяжело переводящая дыхание, с платком, сбившимся на затылок. На плече у нее висел тяжелый мешок. Спустилась с гор, видимо, и возвращается домой, наворовав еды. «Стей!» — снова сказала она. «Стой!» Потом еще что-то. Он медленно поднял руки. «Нерушуме!» — попробовал он по-русински. «Не понимаю». Его врачебный словарь оказался вдруг совершенно бесполезен. «Где болит? Не двигаться, дыши». Она не ответила. «Убьет же меня», — подумал он, незнакомец, преследующий ее ночью по всей долине. Потом девочка закричала. Что-то злобное, сердитое. Люциушу показалось, что она выкрикивает какие-то свои обиды. Он поднял руки еще выше. Винтовка дернулась. Он вздрогнул, и снова она показывала ему, чтобы он двигался, но он боялся повернуться к ней спиной. Дуло опять дернулось, она сделала вид, что прицеливается поточнее, и он отступил, медленно, пока туман не скрыл его. Он долго стоял на месте, пока не почувствовал, что девочка точно ушла. Дождь полил по-настоящему, трава сильнее клонилась под ветром. Он весь промок, вытащив одеяло из вещмешка, накинул его на плечи. Пора было возвращаться. Люциуш подходил к краю поляны, собираясь углубиться в гущу деревьев, когда ветер подул с другой стороны, и на короткое, но несомненное мгновение он услышал далекий звон колоколов. Он снова углубился в лес и стал кружить, пытаясь найти тропу, по которой бежал вслед за девочкой. Опять донесся колокольный звон. Люциуш приободрился. «Дают мне знать, что она вернулась». Образы, которые он пытался отогнать, новый приступ лихорадки, пропасть, нападение диких зверей или солдат, тут же исчезли. Все оказалось гораздо проще, говорил он себе, устремляясь вперед. Она ушла, чтобы обдумать его предложение, а теперь вернулась. Она посмеется, когда он расскажет ей о своей погоне, о пронизывающем ветре на склоне холма. Он гадал, что она ответит, что решила. Он позволил себе представить ее рядом, представить, как они ложатся на землю, укутанную туманом. Лес помнился ему как узкая рощица, но теперь казался нескончаемым, глухим, и Люциуш некоторое время брел, пока не вышел на очередную поляну. Он пожалел о потерянном фонаре. Тропы нигде не видно. Он приблизился к нагромождению камней, которых не помнил, и, развернувшись, стал спускаться по склону в поисках тропинки, ведущей к перевалу. Но в густом тумане путь ускользал. Люциуш выругался. Они там в церкви, наверное, волнуются. Вот и пусть поволнуется, а то сбежало и все. Сосны вокруг него подрагивали на ветру. Люциуш продолжал идти, отбиваясь от нависающих ветвей. Он уже не сомневался, что не проходил тут раньше. Снова поляна, но не та, что прежде. Остановившись, он осознал, что заблудился. Часы показывали полночь. Люциуш пожалел, что во время прежних прогулок почти не обращал внимания на окружающие приметы и во всем полагался на нее. Но географию гор он понимал вполне достаточно, чтобы сообразить, что все долины спускаются к Галицийской равнине. Проще всего отправиться в низину. Оттуда уже можно будет пройти или найти попутную телегу в сторону главной дороги, которая ведет в Лимновицы. Он снова пошел, на этот раз вниз, на звук мелководной реки, на бормотание, которое эхом отражалось от туманного подбрюшья. Перейдя речку вброд, Люциуш оказался на долгом пологом склоне. Он ободрился. Скоро, значит, местность выровняется. Через какое-то время небо начало светлеть, летняя ночь редела. Люциуш не находил себе места от тревоги, но мир вокруг напоминал сказку. Тяжелый от влаги воздух сиял янтарным светом. Он пересек луг, заросший высокой по шею травой. Время от времени ему слышалось какое-то движение, но звуки пропадали, стоило только замереть. К его тропке присоединилась еще одна, и путь расширился, когда он оставил за собой луг и снова вошел в лес. И вот широкая дорога, наконец-то, за высоким каменистым уступом. Люциуш вздохнул с облегчением и в изнеможении остановился, вытащил из вещмешка флягу, попил. Дорога огибала склон холма, густо поросшего деревьями. Судя по положению солнца, она под небольшим уклоном уходила на север. В грязи были видны следы колес. Какой-то конвой проезжал тут недавно. Может быть, ему не придется идти до самой долины. Появится подвода, которая нагонит и подвезет его. Он не прошел и 10 шагов, как услыхал треск сучьев в подлеске за спиной. Он обернулся. Было еще совсем рано, так что он не сразу сообразил, Что за танк в камуфляже с треском и храпом прорывается сквозь кусты? Медведь. Но зверь не остановился. Он почти не заметил Люциуша, стремясь вперед, ощетинившись бурым мехом, разбрызгивая капли росы, и, перевалив за обочину, скрылся в кустах. Стоило ему исчезнуть, шум раздался снова. Два оленя с обрывками листьев на рогах вырвались из рощи. Потом, чуть дальше по дороге, еще несколько оленей, рыжих с облаками пара вокруг морд. Медленный гул приближался. На дорогу выскочил темно-серый кролик. Пролетела стайка птичек. Люциуш стоял и недоумевал, что происходит, пока на память ему не пришла старинная детская история, вероятно, рассказанная отцом, хотя он не помнил, когда. Два рыцаря, старый и молодой, ехали по глухому лесу. Вдруг их тропу перебежал волк, а за ним заяц. Молодой рыцарь рассмеялся. «Ха-ха! Куда катится мир?» — спросил он. «Что, теперь добыча преследует охотника?» Старый рыцарь молча обнажил меч. «Но разве это не странно?» — спросил молодой рыцарь. «Такой здоровенный волк и убегает от зайчика. А дальше-то кто? Мышка? Лягушка?» Старый рыцарь опустил забрало и сказал: «Он убегает не от зайца». Вдалеке послышался гул, рыцари обернулись. Люциуш обернулся. Каменный уступ рассыпался на его глазах. Деревья наклонились в его сторону, камни взлетели в воздух. Все объяла яркая вспышка.